Глава 21. Тысячи, даже десятки тысяч демонов сейчас шли вперед. Я никогда не видел такого количества воинов, никогда не видел такой целеустремленности. Да, дисциплины не было, но сколько было настроя, сколько бодрости духа, сколько уверенности в своих силах. Лита смогла повысить мораль тех, кто идет на штурм, до максимального значения. Я не знал как, но у нее сработало. Не зря она повелительница. Я стоял на стене среднего города и смотрел вдаль. Видел, как огромные потоки демонов покидали омут и отправлялись в сторону стен верхнего города. Видел огромные осадные орудия, к которым по всему городу собирали снаряды, благо после ока штурма их было в достатке. Видел сотни летающих демонов, которые роями направлялись в сторону стен. Видел и защитников, которые спешно готовились к обороне. Мне страшно представить, что сейчас там творится, какие команды звучат, ведь на них идет воистину огромное войско. Не только профессионалы, но и добровольцы, которые устали жить под гнетом Лилит. И те, кто решил восстать, вернуть свое светлое прошлое, будут сражаться куда эффективнее, чем те же профессионалы, ибо у них есть идея. Но и враг будет обороняться до последнего. Зверь, загнанный в угол, многократно опаснее, нежели гонимый. А сейчас врагу бежать некуда. Войска Лита растекались по всему периметру среднего города, оставаясь вне досягаемости тяжелых орудий на стенах. Штурм должен был начаться сразу со всех сторон разом. Идея такова, что нам нужно просто растянуть все силы врага на всю линию обороны и потом мощным ударом прорвать то место, где прохудится в итоге больше всего. «И как только за несколько часов удалось собрать столько воинов?» Удивлялась тому, что видела Анита, стоя позади меня вместе со своими сестрами. «При этом огромная часть демонов сражается в мире смертных. Сложно представить, что бы было, если бы они были все здесь». «То я бы до вас просто не добрался», — спокойно ответил я, стоя со скрещенными руками на груди. «Просто количество защитников бы зашкаливало, не смог бы пробраться. Да и вообще неизвестно, смогли бы мы разобраться с теми, кто мог быть в трущобах. Нам относительно повезло, что трущобы по большей части скрытно захватили. Если бы не этот факт...» Дальше продолжать смысла не было. Думаю, девушки достаточно умные и опытные воительницы, чтобы понять, что именно я подразумевал. Не первую сотню лет живут в этом мире. А тем временем кольцо начало формироваться. Судя по тому, что я видел, уже огромная часть демонов ушла в восточную часть среднего города и там занимает позиции. Но в любом случае все начнется тогда, когда свои точки займут осадные орудия. Без них нет смысла идти на штурм. Одними летающими демонами просто не обойтись. Лита была где-то среди воинов. Ей сейчас предстоит одна из самых тяжелых задач — начать чертов штурм. Отдать саму команду несложно. Сложно повести за собой воинов, когда падут стены, когда образуется достаточно брешей, через которые можно будет пробраться внутрь самой защищенной части города. Но она сможет это сделать. Она не Лилит. Она действует более честно. Может, это и я на нее повлиял. А может, просто она решила поступить именно так, как иначе не вышло. Но время шло. Кольцо смыкалось все сильнее и сильнее. Если ранее у врага еще была возможность покинуть город, то сейчас он был полностью окружен. Все войска заняли свои позиции, последние орудия докатывались до тех мест, откуда их двинут вперед, чтобы начать обстрел. Я все это видел лишь с одной стороны и отчасти с севера и юга. И это на самом деле внушало. Мурашки по коже от такого пейзажа. Десятки тысяч воинов в готовности отдать свои жизни за свою повелительницу. «Всегда мечтала увидеть, как сражаются друг с другом демоны», — с удовольствием проговорила Ланита, чему я удивился. «Были бы все сестры тут. Они бы тоже были рады это увидеть. Но сегодня наши клинки напьются кровью демонов, и мы отомстим за их гибель. Если они только нападут на омут», — тут же напомнила Анита. «А если нет, то как решит наш мастер? Без его приказа мы не имеем права покинуть это место. На нас важнейшая задача. Если вдруг появятся лазутчики, мы должны будем их устранить. А Лилит может кого-то наделить силой, чтобы он мог утвердить свою власть над омутом». «Именно так», — кивнул я. «У Лилит огромная власть, но вообще странно, что она этого не сделала еще, а пыталась другими способами с нами бороться. Возможно, для этого нужны какие-то определенные демоны. А может, я ошибаюсь, но все равно, смотрите в оба. Демоны по своей сути коварны и могут напасть оттуда, откуда мы их можем не ожидать. Даже среди союзников могут оказаться враги». «Мы будем готовы», — уверенно сказала Анита, ударив себя кулаком в грудь. Я даже удивился этому. Ранее они так не делали. Видимо, подглядели у кого-то этот жест и решили повторить. А может, в отголосках моих воспоминаний увидели, ведь у ангелов есть способность видеть то, что у человека на душе. Ну, как они мне сами в коротких беседах рассказывали. Вот, может, и узнали про этот жест. Все замерло. Словно даже само время решило немного подождать. Встало и не двигалось. Не было ни ветра, ни звуков. Даже бурное демоническое небо успокоилось. Но это лишь краткие мгновения, лишь небольшой отрезок времени, затишье перед страшной бурей. И что будет дальше, даже представлять страшно. Но нам это предстоит не просто сделать, а пережить, даже больше, сотворить собственными руками. Начали бить барабаны. Медленно, уверенно. С каждым ударом звук множился. К одному подключались остальные. Готовность. Сейчас будет основная команда. Все войска зашевелились, приготовились сделать первый рывок в череде множества. Я даже задержал дыхание, сердце словно остановилось. Я не командир, не военачальник, не опытный стратег, но я прекрасно понимал, что сейчас будет. «В атаку!» Приумноженный в сотни раз голос Литы, словно вихрь, разнесся над просторами всего города. Его слышали многие, его слышал даже за несколько километров я, чему порядком удивился. Но дальше продолжение было более красочным, более эпичным. Все подразделения двинулись вперед, не спеша, медленно, шаг за шагом. Они приближались к валу, который был точкой невозврата. Отступить после него будет очень проблематично, но отступать никто не будет. Будем идти только вперед, ни шагу назад. Прошло всего 5 минут, как со стен начали сыпаться стрелы и различные боеприпасы тяжелых орудий противника. Было больно смотреть, как от магии врага дыбится земля, как разлетаются во все стороны демоны или их ошметки. Сразу становилось понятно, с кем нам предстоит сражаться. Со злобленными магами, генералами и полководцами, которых просто так не уничтожить. Но назад пути уже не было. Часть воинов перевалила за ту точку, откуда нет выхода, и они идут дальше, перешли на бег. Наши орудия открыли огонь. Сотни камней полетели в сторону стен. Некоторые уничтожались магией на подлете, но большая часть достигала своих целей, а за ними еще снаряды, еще и еще. Сотни камней в минуту летели только со стороны омута. Это было прекрасно. Это было красиво и ужасно одновременно. Но моя душа ликовала. Я стоял и радовался. Война пришла и на землю демонов, которые попытались отхватить кусок куда жирнее, чем смогли бы откусить. Прошло 10 минут. На стенах появились первые пробоины. Где-то части стен рухнули целиком. Где-то только-только начали появляться разрушения. Но еще ни один наш воин не оказался по ту сторону. Рано, слишком рано. Когда прорех будет больше, тогда можно будет начать давить. Но в любом случае не стоит ожидать быстрого прорыва. Первые воздушные отряды добрались до стен противника. Защитного купола не было, так что они пробрались спокойно. Они начали атаковать в основном орудия, чтобы они не могли уничтожать наших воинов. Но под прикрытием даже лейтенантов обычным бойцам это было сложно сделать. С нашей же стороны не было так много таких сильных воинов. У них — врага. Они исчислялись сотнями, у нас — несколькими десятками. И все они были сильно рассредоточены. «Все же мне кажется, что в конечном итоге мастер нас призовет», — кровожадно проговорила Ранита, и я почувствовал, как меня со спины обволок теплый поток воздуха. Огненная явно была в предвкушении. «Слишком упорно сражаются. Слишком упорно защищаются. Смотрите!» Воскликнула радостно Двуликая. «Еще один фрагмент стены упал!» Я тут же присмотрелся и улыбнулся. И правда, еще один фрагмент стены не просто упал, а широким фронтом разрушился, обнажая нежную защиту войск противника. И тут же последовала очередная команда. Снова барабанный бой. Снова он кратно повторился, и по нашим войскам, точнее войскам Литы, прошелся радостный вопль. И все буквально закипело. Все демоны устремились в созданные щели. Все единым роем, войском это было назвать сложно, помчались вперед. Даже Лита, взлетев на своих крыльях, показывала всем своим подчиненным пример. Она шла впереди, она вела за собой их всех, она была лидером, настоящим, и это внушало огромное уважение. И это демон, демон, черт побери, поступает по чести. Все шаблоны, которые сформировались у меня в голове, разрываются к чертям собачьим. Такого просто не должно быть, но происходит. Сразу вспомнилась осада нашего города. Лита тогда сама не напала. Она отправляла вперед своих воинов, даже свою собственную элитную гвардию. Но сама не сделала ни шага вперед. А сейчас она летела впереди, Она была уверена в своих силах, и я понимал, почему. Есть один небольшой нюанс. Наша сила почти сравнялась с силой генералов. Еще немного. Подтянуть пассивные способности до четвертых и пятых, и все, будем уже сильнее. Ведь развитие шло огромное. В какой-то момент Люта пропала. А потом я не уследил, где именно она появилась. Войска уже встретились друг с другом, столкнулись, начали настоящие рубилово, иначе не назвать. Я не слышал шума боя, только отдаленные звуки. Но я представлял, что там происходило. Перед глазами невольно вырисовывались картины обороны нашего города. Я вспоминал, как бросались вперед последние защитники в победном рывке, как обычные горожане, понимая, что умрут, бросались в бой. Сейчас происходило то же самое. Враг остервенел и бесстрашно будет защищаться до последнего. Но я продолжал стоять. Лита должна была подать сигнал, когда мне нужно будет выдвигаться. Я был козырем. Тем, кто был способен резко перевернуть всю ситуацию с ног на голову. Лита сама призналась, что не может управляться с моими способностями так же искусно, как я. Я чувствовал тени из-за природы своего происхождения, а у нее получалось только из-за того, что разврату тени близки. Вот и все. На севере что-то громыхнуло. В воздух поднялся огромный гриб, а вокруг него можно было заметить множество мелких фрагментов. Удар пришелся в глубину нашего строя. Сейчас там наш натиск ослабнет, а защитники смогут перебросить часть сил на другие направления. «Интересно, сколько жизней демонов сейчас оборвалось?» — негромко проговорила Ланита. Но никто на ее вопрос не стал отвечать, так как он был задан в пустоту самой себе. Враг точно не жалел сил. Он понимал, что малой кровью не обойтись, поэтому пускал в ход все самое разрушительное. Все равно Лилит уже решила, что ей проще все уничтожить, нежели отдать нам. Вот и использовались почти ядерные заклинания. Такой эффект сложно с чем-то другим сравнить. Я видел записи ядерных ударов в 30-е годы. Видел, сколько хаоса они приносили. Тут было нечто похожее. Но битва все равно продолжалась. Наши перли вперед смело, так как знали, что с большой вероятностью оживут в омуте. Враг же сражался, так как ему просто не оставляли вариантов. Мне хотелось быть там, хотелось сейчас тоже участвовать в сражении, но не мог. Мое место было здесь. Я мог в любую секунду переместиться вперед всего за несколько минут, но мое время еще не настало. Я должен буду усилить натиск, который начнется. Я должен буду организовать прорыв. Я ждал, стоял и нервничал. Я мог спокойно пропустить сигнал. Черт, я даже точно не знал, как он будет выглядеть, но я был готов. Почти на все 100 готов. У меня оставалось еще несколько зелий, которые предстояло выпить перед началом сражения, и я их берег. Они пригодятся потом, в самый крайний момент, перед самым последним рывком, когда из всех защитников останется только Лилит. Внезапно все 4 сестры взмыли в небо. Я понял, почему и зачем. Они с помощью своей собственной магии расставили ловушки для обнаружения противника. И где-то одна такая сработала. Мне хотелось с ними вступить в бой с теми, кто осмелился на нас напасть, но не судьба. Я должен следить со стороны за всем, обязан. Эта роль была мне непривычна. Я привык к тому, что я всегда на передовой, всегда впереди или среди противника, всегда сражаясь. Я привык все время ощущать вкус адреналина, быть на острие, гулять на грани. А сейчас я стоял и переживал, нервничал из-за того, что что-то может пойти не так. Я не был тактиком, не был стратегом. Я всегда был исполнителем, тем, кто действует. Так проще, так легче. До моих ушей донеслись звуки боя. Скрежет клинков, звуки взрывов, треск молний. Магия уже не удивляла меня нисколько. Я уже привык к ней, ассимилировался тут, сроднился с этим миром. Я стал его полноправной частью. Я сам использовал магию, словно она была продолжением меня. И это странно. Но от этого уже никуда не деться. Все стали замечать, что мир и созданные нами же персонажи стали влиять на то, кем мы стали и кем мы еще станем. Каждый это приметил. Мало поменялись только люди, те, кто решил не предавать свой собственный вид. Мне же по весьма понятным причинам хотелось убежать от той личины, в которой я был заключен. Я не хотел быть человеком, не хотел быть роботозаменителем. Мне хотелось стать кем-то другим, и я стал. Стал более смелым, более решительным, более упрямым и, наверное, более ответственным. Сражение начало бушевать с новой силой. И с той, и с другой стороны в бой вступили сильнейшие. Я чувствовал, буквально кожей ощущал, как накал нарастал, как бушевали магические ветра в этом мире. Сложно было представить, сколько заклинаний используются вокруг верхнего города, ведь я вижу малую часть. И снова прогремел взрыв, теперь на юге. Снова огромное количество демонов отправилось на перерождение. Но на этот раз гриб вырос чуть ближе. Через какое-то время до меня донесся сильно ослабленный звук. Это было сильно и страшно. Я не хотел бы оказаться там. Меня бы убило гарантированно, даже если бы был в тени. Странно, что они не бьют по Лите, — нахмурился я, пытаясь взглядом найти почти повелительницу. А быстро найти ее не удалось. Она, скорее всего, на огромной скорости перемещалась между фронтами. Из-за этого и враг дважды ударил в два разных направления. Пытался зацепить ее, но не выходило, так как иначе я почувствовал бы возвращение своей собственной тени ко мне. Но этого не было, что в какой-то степени радовало. А моя способность, она станет сюрпризом для врагов. Я сам не знал, как это будет выглядеть. Я и 9 моих точных копий. И если все разом применят ультимативные или атакующие способности, это будет невероятно мощно. Таким воинством действительно можно устроить прорыв. «Тень!» — послышался голос в моей голове. «Спеши в восточную часть. Там оборона почти рухнула, но Лилит перебрасывает в ту сторону подкрепление. У тебя есть буквально 10 минут». «Ни хрена себе условия!» — хмыкнул я. А потом, уже прыгая в тень, быстро добавил. «Уже лечу!»